Ни один завод, ни одна эскадра, ни один корабль, ни один солдат, от которых зависит безопасность планеты и ее обороноспособность, не покинет системы, пока жив и может сражаться. То, что эвакуируется, необходимо другим мирам, чтобы защитить их. Мы же достаточно сильны, чтобы постоять за себя и с тем, что у нас остается. Сейчас ни одна система в Федерации не может сравниться с нами по степени своей защиты и количеству ее эскадр. Но они, имея в несколько раз меньше сил, собираются сражаться и отстаивать свою землю. Что сейчас собираетесь делать вы? Бежать. Исира сделал удивленное лицо и развел руками. Куда? На какие планеты? Где вы спрячетесь от вражеских эскадр? Его голос стал жестким. Надо бить соотечественники, а не бежать от них. Тяжело вздохнув, он добавил. Те же, кто хочет бросить радон в этот час, пусть пишет заявку. Я лично поспособствую, чтобы они как можно быстрее покинули планету. Нам скоро предстоит сражаться, трусы здесь не нужны. После чего он повернулся и вместе со всеми домочадцами исчез с экранов. Посматривая, сконфуженно друг на друга, люди начали расходиться. Через 2 часа 23 минуты, второй караван, покинул систему. Спустя 3 суток, директор крупнейшего кораблестроительного концерна системы Мурата, Ира Танака, был весьма удивлен, когда с ним связался президент системы и попросил предоставить график выпуска кораблей на всех оставшихся в его распоряжении верфях. Просмотрев их, Маури связался с ним снова. «Ира, как я понял, у тебя сейчас заложено 3 линкора, 6 тяжелых крейсеров и 12 легких. Ну да, господин президент», Танака недоуменно пожал плечами. «В соответствии с заказом Генерального штаба обороны системы, 1 линкор, 2 тяжелых крейсера и 4 легких, ты заканчиваешь в течение 2 недель, а 8 других кораблей через 1,5 месяца. Так, Танака все больше не понимал, что так заинтересовало Маури. Обыкновенный заказ, ничего такого. 2 линкора, 2 тяжелых крейсера и 4 легких, ты заложил только 1,5 недели назад, правильно? Ну да, Танака почесал затылок. Что я сделал что-то не так? Да так, ты мне вот что скажи. Ты их можешь сейчас демонтировать, и сколько времени это займет? Что, все? Испугался Танака. Да нет, поморщился Маури. Только те, которые были заложены в последние 1,5 недели. Да, в общем смогу, но зачем? Мне нужны свободные верфи под новый заказ. Некоторые верфи, как ты знаешь, уже эвакуированы или подлежат эвакуации, когда достроят последние корабли. Понимаю, но как быть с этими заказами, которые ты снимаешь? Мне военные за это голову не оторвут. В голосе директора Мурата послышалась тревога. С Тумановым и генштабом я как-нибудь разберусь. Это не твоя забота, Ива, ответил раздраженно Маури. Ну, тогда хорошо. И каким будет новый заказ? Все освободившиеся верфи, пускай подколониальные транспортные корабли, в том числе и те, которые освободятся через 2 недели и месяц. У Туманова же и так достаточно крейсеров, а больше чем у имперского флота, он их все равно не сумеет сделать. Поэтому сейчас главное – транспорты. Ты меня понял, Ира? Хорошо понял, господин президент, сделаю. Посмотрев в глаза промышленнику, Маури, прощаясь, сказал: «Ну, я надеюсь на тебя, Ира». Минут 5, Танака сидел, уставившись неподвижным взглядом в пустой экран. Затем, посмотрев на находившегося рядом по другую сторону стола, главного инженера концерна, вымученно усмехнулся. «Ты все понял?» Инженер, подняв голову от созерцания своих чертежей, подавленно произнес. «Что тут неясного? Маури только что сказал, что радон обречен. Финита ля комедия», одним словом, и снова уткнулся в свои чертежи. Через 1,5 часа, Маури уже разговаривал с директором другого концерна, Крефт-Дёрфрайд Оскаром Герлахом. Обменявшись приветствиями, он спросил: «Оскар, насколько близки к завершению работы по твоей космической станции?» «Где-то процентов на 70, другими словами, месяца через 3, максимум 3,5 мы ее точно сдадим». «Через 3 месяца», Маури задумался, поглаживая рукой лоб. «Так», проговорил он, «в каком она состоянии на данный момент?» «Сейчас посмотрю». Герлах повернулся к стоящему рядом монитору компьютера и вывел на экран изображение станции. Просмотрев данные, он начал перечислять. Ну, стационарные, орудийные и ракетные системы доведены на 92%. Полностью установлены. гиперпространственный привод и все маневренные двигатели. Три авиационных завода готовы пока на 30%, оружейные – на 25%, танковые – на 40%, робототехники еще даже не заложили. Жилая зона для рабочего персонала – на 60%, воинские казармы – на 50%, ремонтные мастерские – на 80%, корабельные доки – на 60%, склады для боеприпасов – на 60%, для продовольствия – на 85%, гидропонные оранжереи – на 80%. Броня пока установлена на 6 ярусов из 12. Так, все ясно, прервал его Маури. Лучше скажи, сколько человек должна она вмещать полностью, в завершенном виде? Ну, земной привет, всего 65 километров в диаметре и относиться к разряду станций среднего класса. Исходя из чего, на ней могут базироваться 3 эскадры и 4 корпуса мобильной пехоты. С учетом персонала заводов она может вместить. Так сейчас посмотрю, вот, 320 тысяч человек. Маури разочарованно вздохнул. Это никуда не годится. Что не годится? Не понял Герлах. Станция не годится. Вот именно. Как так? Все делается по утвержденному проекту, с недоумением заметил он. Да бог с твоим проектом, Оскар. Ты мне лучше скажи, если убрать все эти заводы, а на их место установить анабиозные капсулы для провоза людей, сколько тогда твоя станция может вместить человек? Ну, это надо подсчитать. Сейчас я введу необходимые параметры в компьютер. Герлах отвернулся к терминалу КРС и минут 10 о чем-то с ним переговаривался. После чего, видимо, получив необходимые сведения, он, посмотрев на Маури, сказал: ну вот, в среднем на 26 квадратных километров освободившейся площади мы вполне можем установить 12 464 тысячи таких капсул. Затем, наморщив лоб, он недоуменно заметил: только зачем? Господин президент, некоторые заводы то, почти построены. Потому что люди важнее заводов, Оскар, а заводы, эти люди потом сами соберут. Значит так, все уже установленное оборудование, демонтировать, а на их место, установи капсулы. Считай, что твоя станция теперь перепрофилируется в боевой колониальный транспорт. Куда же девать заводы? Удивленно заметил Герлах. Демонтируй и складируй, куда посчитаешь нужным. Маури довольно потер руки. В общем, Оскар, действуй с Тумановым, я все вопросы улажу, можешь не беспокоиться. Только рассчитай мне напоследок, когда будет готова станция в этом модернизированном варианте. Вздохнув, Герлах опять отвернулся к компьютеру. Через 10 минут он мрачно сказал, глядя на Маури: через 5 месяцев, господин президент. Через сколько? Переспросил, подавленно тот. Через 5. Установка капсул намного сложнее и более трудоемка, чем монтирование заводского оборудования. Герлах развел руками. Это минимально возможный срок. 5 месяцев. Маури задумчиво повторил это слово раз 10, прежде чем снова обратил внимание на Герлаха. Вот что, начинай монтировать. Если мы к этому моменту еще сможем удержать радон, ты спасешь миллионы жизней. Оскар, действуй, будут проблемы, обращайся сразу ко мне. Экран погас. В течение следующих 2 часов такая же участь постигла еще одну строящуюся космическую станцию из 2. Вторая уже должна была вступить в строй через 1,5 месяца. Спустя 3 недели в систему вернулись корабли первого каравана, и радон снова начал лихорадить. И Сира Маури с самого утра был не в духе, и сейчас он мерил шагами паркетный пол в своем кабинете. Он заново перебирал в памяти только что закончившийся нелицеприятный разговор с представителем департамента по эвакуации Рейтон, которая попросила добавить в 3-й, готовящийся к эвакуации караван, еще одну космическую станцию и 10 кораблей тяжелого класса. На этот раз Маури ей отказал, парировав тем, что система и так достаточно оголена. Тем более что Туманов, услышав подобное предложение, прям взвился и потребовал своей отставки, если Итан получит еще хоть один корабль. Правда, Маури оставил дверь открытой, сказав, что к этому вопросу вернется только тогда, когда в систему вернутся корабли второго каравана. Понимая необходимость эвакуации наиболее ценных ресурсов и предприятий системы, которые она накапливала десятилетиями, Маури было больно видеть, как уплывают из радона самые дефицитные и редкие ресурсы. Десятки крупнейших заводов и предприятий, сотни тысяч лучших специалистов, ученых, инженеров, учителей, врачей, строителей, конструкторов, людей, сделавших Радон одной из самых развитых и процветающих систем, среди других заселенных миров человечеством. С каждым уходящим караваном Радон становился еще бедней, но при этом он давал жизнь другим мирам, куда велось переселение. В этот момент в комнате прозвучал сигнал срочного вызова. Отвлекшись от своих размышлений, Маури подошел к аппарату видеотелефона и нажал кнопку. На экране появилось изображение дежурного офицера. Глава 17. Превентивные меры. Господин президент, только что прибыл правительственный курьерский корабль с Фландрии. Пропусти, буркнул Маури. Через 5 минут в комнату вошел строевым шагом офицер курьерской службы. Отдав честь, он произнес: «Для вас срочный пакет, господин президент». Взяв у него футляр с компьютерным диском, Маури расписался в формуляре получения сообщения. «Можете быть свободны». Отдав еще раз честь, курьер растворился в дверном проеме. Взяв футляр, Маури нажал на нем комбинацию цифр, известную только ему, после чего поднес футляр к лицу и включил сканирование сетчатки глаз. Крышка тихо зажужжала и отошла в сторону, открыв нищу, в которой лежал небольшой круглый диск серебристого цвета. Он вставил его в приемное устройство компьютерного терминала, затем набрал еще одну комбинацию. На экране возникла надпись: «Оденьте нейрошлем для подключения». «Они что там, вообще сдурели от своей мании секретности?» — пробурчал он и, чертыхаясь, достал из специального шкафа черный колпак шлема. Проклиная все и всех на свете, Маури водрузил его на голову и включил подсоединение. Тысячи тонких, меньше человеческого волоса волокнистых электронных импульсов пронзили мозг. Через мгновение он уже находился в другом месте. С небольшой огороженной площадки, на которой он сейчас стоял, открывался умопомрачительный вид. С огромной высоты, вниз, с оглушающим гулом, низвергался бурлящий поток воды. «Ниагарский водопад на нашей прабабушке земле, Исира!» — прозвучал за спиной чей-то спокойный голос. Повернувшись, Маури увидел стоящего сзади человека в белой рубашке с короткими рукавами и таких же брюках, на ногах были тоже белые, какие-то сандалии. «Это вы, Дмитрий Владимирович?» — узнав начальника контрразведки Федерации, произнес Маури. «Фантом, Сайхарова», — дружески улыбнулся. Перевод терминов. «Фантом, записанная в виде компьютерной программы, модель той или иной личности человека, с абсолютно идентичной матрицей сознания, скопированной с помощью психозонда на данную программу. Ты кого ожидал увидеть, Исира, Сан? Господа Бога! Да уж не тебя, во всяком случае», — язвительно заметил Маури. «Ну, и для чего весь этот спектакль?» — разведя руками, добавил он. «Нужно было какое-то уединенное место для нашей встречи, чтобы не было лишних ушей. Вот я и подумал, что это будет в самый раз». Сайхаров оглянулся. «Боже, красота-то, какая благодать! Ну, ну», — не разделил его восторга Маури. «Давай лучше сразу к делу, Дмитрий Владимирович. Время, знаешь ли, сейчас дороже всего, а у меня и своих проблем хватает с избытком». «Понятно, Исира-сан, к делу так к делу». Материализовав рядом с собой кресло, Сайхаров с наслаждением уселся на него, закинув ногу на ногу. Белая рубашка и брюки исчезли, их место занял деловой костюм серо-пепельного цвета. «Садись, Исира, в ногах правды нет, разговор предстоит долгий и нелегкий». На площадке тут же появилось еще одно кресло и небольшой столик с различными яствами и напитками на нем. Сев в кресло, Маури вопросительно взглянул на Сайхарова. «Сначала хочу показать тебе одну видеозапись, которую удалось сделать одному из наших кораблей-разведчиков с месяца полтора назад, при помощи высокочувствительного телеметрического телескопа», — пояснил Сайхаров. Через минуту все вокруг покрылось рябью, и они оказались посреди космического пространства. Впереди раскинулась какая-то звездная система с огненным пылающим диском белой звезды. Она начала быстро увеличиваться в размерах. Вот появилась одна планета, за ней вторая, третья, вокруг каждой из них на орбитах застыли сотни отсвечивающих от Солнца черных точек. Увеличиваясь, они начали быстро приближаться, постепенно превращаясь в железные корпуса кораблей. К сожалению, разведчик смог снять систему только с одной стороны, и то не более 7 минут, потом ему срочно пришлось уносить оттуда ноги от патрульных сторожевиков. Сейчас почти 200 кораблей-разведчиков прочесывают ближайшие окрестности вокруг наиболее развитых наших систем. пытаясь определить вероятные точки сбора вражеских эскадр перед готовящимся нападением. Одному из них, как видишь, удача все-таки улыбнулась. Проходя рядом с этой системой в 4 световых годах, он зарегистрировал инверсионный след искаженного пространства, который, как тебе, наверное, известно, остается некоторое время после прохождения кораблей в режиме овердрайва. Проследив с помощью своих сканеров его направление, разведчик и обнаружил эту точку сбора. Наши аналитики, изучив эту видеозапись, пришли к следующему выводу. Только на этом участке запечатленного видеозаписью пространства находится не менее 40 эскадр и 4 космических станции разного класса. В связи с чем, в данной системе уже может быть сконцентрировано не менее 80 эскадр, и эти данные уже устарели на месяц. Исира-сан. Сайхаров сделал паузу, задумчиво рассматривая систему, после чего с сожалением добавил: «Сколько сейчас их там, и есть ли они еще там, знает только Бог. Мы пока решили больше не посылать туда разведчик, второе появление поисковика может спугнуть их и заставить поменять точку сбора. Хотя наши аналитики считают, что это маловероятно, так как достаточно дорогостоящее и трудоемко. Нужно будет подыскать не только подходящую замену этой базе и перегнать туда незаметно такое количество кораблей, но и известить еще не подошедшие эскадры новой точки сбора. Все это несомненно повлечет огромные дополнительные затраты во времени и спутает все имперские планы в этом секторе. Поэтому мы считаем, что они еще там, и это очень важно, Исира-сан. Потому что ближайшая планетарная система Федерации к этой точке сбора – это Радон». Маури, покрывшись холодным потом, пристальнее вгляделся в прокручивающееся раз за разом изображение. В его голове вертелась одна и та же мысль. «Вот значит, откуда эти сволочи собираются на нас напасть?» Повернувшись к Сайхарову, он обеспокоенно спросил: «Какое до нее расстояние?» 12 световых лет, Исира-сан». Маури в волнении забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Нанесу по ним неожиданный, упреждающий ракетный удар всеми своими эскадрами и станциями. Не знаю, правда, какой толк будет, но часть ракет, несомненно, достигнет своих целей. Во всяком случае, это заставит их серьезно призадуматься и, может быть, даст нам еще дополнительное время». Он вопросительно посмотрел на Сайхарова. «Федерация дает вам на это добро», — улыбнулся тот. «Вернее, уже дала. Только ракетный залп, и Исира-сан, сразу убирайтесь оттуда, в затяжной бой не вступать». Пришли, дали залп и тут же ушли. Корабль-разведчик, просканировав близлежащее пространство в системе, не обнаружил никаких явных оборонительных поясов, только сторожевики охранного обеспечения. Эти умники, и Исира-сан, просто, видимо, поленились их выставить. Они же собираются нападать, а не обороняться. Поэтому, пока они очухаются и бросят свои эскадры в погоню, твой флот уже будет в гиперпространстве, махать им ручкой. Только еще раз прошу, никаких больше других рискованных авантюр. Ты меня понял? Маури воодушевленно махнул рукой. Понял, понял. На лице Маури, глядевшего на систему, явно прослеживалось в глазах злорадство. Он уже был со всеми своими эскадрами, там, и это вдруг вызвало у Сайхарова беспокойство. Как бы ни поступил с точностью да наоборот, подумал он. Хотя операцию возглавит Туманов, а он человек сверхосторожный и опытный и глупости не сделает. Успокоившись, он интригующе спросил: «Ты что-нибудь слышал про города-призраки?» «Да, ходили какие-то слухи», — удивился вопросу Маури. «Что? Они есть? Кто есть?» «Не понял тот. Города эти есть». Сайхаров убрал изображение системы, и перед ними снова возник водопад. «Объяснить можешь, понятней». Маури, взяв стакан с каким-то напитком, ему было без разницы, и сделал несколько больших глотков. «Они есть на всех развитых планетах Федерации, в том числе и на твоей, Исира-сан». «Что?» Маури чуть не захлебнулся. Поставив стакан на стол, он удивленно посмотрел на начальника УСВР. Сайхаров, поднявшись, пояснил: «Еще 5 лет назад нам стало абсолютно ясно, что война с фаррахийцами неизбежна. Ее начало всего лишь дело времени. Нам было также ясно и то, что в этой войне шансов устоять против флота огромной империи у нас никаких. Даже ведя военные действия с Центаром, она вполне могла без всяких существенных для себя затруднений выставить самые малые в 10 раз больше эскадр, чем было к этому времени у нас. Наши аналитики подсчитали, что, имея подобное превосходство в силах, империи будет достаточно 3, 4 месяцев, чтобы захватить все известные им наши системы. Встал вопрос, что в связи с этим можно предпринять, чтобы человечество смогло выжить и полностью не погибнуть в этой войне. Было выдвинуто несколько вариантов превентивных мер, на случай нападения и захвата основных, наиболее развитых наших миров. Один вариант – провести предварительную поэтапную эвакуацию части населения и наиболее важных предприятий и ресурсов, на десяток недавно заселенных колоний, о которых противнику практически ничего не известно, кроме того, что они где-то есть. С другой стороны, данное переселение смогло бы существенно поднять экономику и уровень обороноспособности в этих в то время отсталых мирах. На данный момент, эта программа, можно сказать, выполнена практически полностью. Данные колонии мы назвали Федерацией Второго Круга. Естественно, мы не обольщаемся, что империи известно что-то о наличии подобных колоний у нас, и рано или поздно они их также обнаружат и уничтожат. Но на это империи понадобятся уже годы, а может и десятки лет. Два варианта – это создание Федерации Третьего Круга. Предполагает совместное заселение планет вместе с другими независимыми от империи цивилизациями. Мы назвали эту новую общественную интернпланетную формацию «ГИКР». На данный момент уже достигнута договоренность с 4 инопланетными цивилизациями – Центаром, Ригелем, Дириадой, Пхаром. Ведутся переговоры и с другими. Смысл же создания этой конфедерации в том, что, решившись напасть хоть на одну планету Гикора, империя окажется втянутой в войну со всеми участвовавшими в проекте цивилизациями. Три варианта – это три гигантских боевых рейдера, Альфа, Бета и Гамма. В сущности, это три крупных астероида с диаметром от 300 до 460 километров, с установленными на них гиперпространственными и маневренными двигателями. Все рейдеры уже запущены в разных направлениях, и на своем пути будут расселять подходящие планеты. Только одна Альфа может заселить десятки новых колоний, для этого на ее борту ждут своего часа 25 миллионов человек, находящихся в анабиозных камерах. Дивизион кораблей дальней разведки будет вести поиск подходящих планет на всем пути следования, а 3 корпуса мобильной пехоты и 6 эскадр, вместе с собственным вооружением рейдера, призваны обеспечить безопасность в пути и при колонизации планеты. Заполненные склады обеспечат нужды колоний на первое время. Именно Альфа Исира, Сан, была отправлена с твоего Радона еще год назад. В целях сохранения тайны проекта, у всех людей и роботов, задействованных в ее строительстве, была стерилизована память. Именно поэтому ни ты и никто другой в системе, даже и не упомнит сейчас об этом. Фантом Сайхарова, будто ненароком материализовал сознание Маури в космическое пространство, прямо на этот астероид. Прямо перед его глазами, словно он спускался вниз на лифте, открывалась вся панорама его внутреннего мира. Важно то, что запасов терцения на каждом из таких рейдеров хватит для покрытия расстояния в 100 тысяч световых лет. Люди же, как известно, еще не забирались далее тысячи. Пояснил с воодушевлением Сайхаров, рекламируя свое детище. Если же при исследовании планет где-то будут обнаружены залежи этого минерала, то на его борту есть необходимое оборудование для его добычи и пополнения запаса. В случае этого, он может находиться в пути тысячи и тысячи лет, пока последний человек не покинет его борта. Теперь ты понимаешь, почему мы держали этот проект в такой тайне. Интересно, очень интересно, Маури кисло усмехнулся. Спасибо вам, Дмитрий Владимирович, что вы и правительство Федерации позаботились о спасении человечества. Какой успех! Какое достижение, целых 25 миллионов родонцев спасли, а насчет оставшихся 6,5 миллиардов, вы подумали, которые не смогли попасть на этот ваш рейдер, или ваша миссия теперь выполнена, а что мне сказать этим миллиардам людей? Он скептически развел руками, что человечество спасено и их жизни теперь ничего не значит, что будет с ними, когда имперские войска займут города, может им сразу посоветовать принять какой-нибудь яд. А Дмитрий Владимирович, Маури просто колотило от охватившей его злости. Сайхаров поморщился. Вы думаете, что мы не думали над этим? Думали, еще как думали. Вы знаете, сколько надо кораблей, чтобы перевести хотя бы 1 миллиард человек. В 10 раз больше, чем имеется у всего пассажирского и транспортного флота Федерации сейчас. А 10 миллиардов? Да вы и сами знаете, сколько стоит переселение только 1 миллиона и организация новой колонии. Сайхаров отвернулся и, задумчиво глядя на несущийся вниз поток воды, заметил. «Даже если бы у нас и были эти корабли, то переселение только этого 1 миллиарда съело бы весь государственный бюджет Федерации до последней копейки. А у нас 35 миллиардов», — он тоже развел руками. «За последние 5 лет мы смогли эвакуировать и переселить в неизвестные для империи колонии всего 325 миллионов, но уже затратили столько денег, что на них вполне можно было бы построить еще 1000 военных эскадр, которые нам так необходимы. Но мы выбрали первые, так как империя на каждый производимый нами крейсер сможет произвести 20. Настанет время, когда фаррахийцы жестоко заплатят за гибель каждого человека», – процедил он. Маури тяжело вздохнул. «Если у нас будет в запасе хотя бы еще 3-4 месяца, мы сможем эвакуировать еще около 20 миллионов, но не больше. Я задействовал даже военные корабли и станции, но они не резиновые и растянуться не могут», — он с грустью добавил. «Это все, что я могу еще сделать. Мои ресурсы практически исчерпаны. Не все. Есть еще один». Фантом Сайхарова сменил изображение. «Есть еще 4-й вариант, и это города-призраки». Сейчас Сон и Маури стояли посреди огромного помещения, заполненного бесконечными рядами анабиозных капсул. Здесь были миллионы. Растерянно оглядываясь по сторонам, Маури ошеломленно прошептал. «Где это мы? На 3-километровой глубине, в одном из 6 городов-призраков. На твоей родной планете, Исиросан. Этот город, например, рассчитан на 70 миллионов человек. В других, где больше, где меньше, но в общей сложности, они смогут принять до 500 миллионов человек. Такая же картина и на всех других экономически развитых планетах. К сожалению, это максимальное количество мест, которые мы могли позволить себе создать на Радоне. Сам знаешь, сколько стоит каждая анабиозная капсула. Каждый из этих городов дешевле бы было построить просто из золота». Немного придя в себя от изумления, Маури саркастически заметил. «Знаешь, Дмитрий Владимирович, я, наверное, чего-то не понимаю, но объясни мне, старому дураку, какой во всем этом смысл?» Он недоуменно развел руками. «Зачем все это? Сколько же здесь, по-твоему, им придется ждать спасения?» Он вопросительно посмотрел на Сайхарова и скептически заметил. «Если твои грандиозные планы рухнут, и твои секретные колонии не смогут набрать достаточно сил и освободить планету от захватчиков, они что?» В голосе Маури появилось явное беспокойство. «Все эти миллионы людей так и будут здесь лежать замурованными в своих анабиозных могилах веками». Посмотрев на обеспокоенного не на шутку Маури, Сайхаров рассмеялся. «Ты и Сиросан, наверное, меня и все правительства Федерации считаешь полными кретинами. Поверь, это не так. Никто Радон освобождать не будет и не собирается. Это сделаете вы сами, точнее все те люди, которые спустятся в эти подземные города». Изображение сменилось, и они оказались на смотровой площадке. Внизу простирались производственные цеха какого-то завода. Это полностью автоматизированный танковый завод, кроме него есть также и другие, включая и авиационные. Все эти предприятия, как видишь, уже работают. С одного из конвейеров, словно подтверждая его слова, сошел очередной мастодон. Тут же над ним завис грузовой робот-кар и, подцепив магнитными присосками зажимов, поволок прямиком на склад. Искоса наблюдая за растерянным лицом Маури, Сайхаров пояснил. «Кроме промышленных предприятий, город имеет всю необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить проживание 50 тысяч человек. В основном это будет персонал технического и охранного обеспечения, специальное строительно-инженерное подразделение и ученые. Для последних предусмотрен научно-исследовательский и медицинский центр, где они будут заниматься разработкой новых систем вооружения. Теперь о главном. Ровно через определенное количество лет будет задействовано время Х, автоматически включатся все системы активизации городов. В космическом пространстве вновь оживут все законсервированные до этого модули сенсорного сканирования пространства и приемные устройства связи. Именно через них вся полученная информация будет стекаться в центральную компьютерную аналитическую систему планеты и ее генеральный штаб. Проанализировав и обработав все данные, они уже будут решать, когда и какие силы активировать, чтобы разгромить войска оккупантов и вернуть систему назад. Этот час 10 уже заложен для контратаки на всех наших планетах, где есть подобные города, призраки. Это должен быть общий контрудар всеми силами, на всех колониях, в одно время. Заманчивую картину вы тут нарисовали, Дмитрий Владимирович. Маури недоверчиво покачал головой. Вашими бы устами, да мед бы пить, как говорите вы русские. Ну да ладно, может и правда все будет, так как вы тут расписали. Он вздохнул. Во всяком случае, всегда лучше во что-то верить, это придает жизни хоть какой-то смысл. Посмотрев на Сахарова, он с грустью в голосе добавил. Не беспокойтесь, все, что от нас зависит, мы сделаем. Пока хоть один родонец будет способен держать оружие, сама земля будет гореть под ногами захватчиков. Они еще проклянут тот день, когда решились на нас напасть. Спустя 2,5 недели, дождавшись возвращения в систему кораблей второго каравана, Туманов решил нанести упреждающий неожиданный ракетный удар по обнаруженной военной базе противника, где концентрировался имперский флот для нападения на Радон. Для этой цели он собрал группировку из 40 эскадр. Космические станции он решил не брать, они были эффективны только в оборонительных и осадных сражениях и для пиратских рейдов совсем не годились. Через 2 недели, его эскадры вышли из гиперпространства в окрестностях вражеской системы. Разделившись на 2 группировки, они на максимально допустимой скорости ворвались в нее, обтекая ее с 2 сторон. Свалившись как снег на голову фаррахийцам, эти эскадры сходу, без всякого труда, смяли боевое охранение противника и дали первый залп из всех ракетных установок крупного калибра. Более 1000 ракет, дальнего радиуса поражения, вырвавшись из шахт, пошли к своим целям. Каждая из них могла в случае прямого попадания, с легкостью уничтожить или серьезно повредить тяжелый крейсер или линкор. Борт фаррахийской космической станции – рука судьбы. Адмирал Раххарис не сразу поверил своим ушам, когда по станции пронесся сигнал боевой тревоги. «Что во имя Арры, всемогущего у вас тут происходит?» – заорал он, ворвавшись в рубку управления, в полурасстегнутом кителе, поспешно наброшенном на плечи. Без фуражки и с диким выражением в глазах, он застыл посреди каюты, растерянно озираясь по сторонам. «Что тут происходит, я вас спрашиваю?» – еще громче заорал он. «Мы подверглись атаке», – процедил сквозь зубы начальник штаба, судорожно бегая пальцами рук по панели управления компьютерного терминала. На экране появилось изображение системы. «Какой, еще к черту атаки?» – не понял Раххарис. «Кто нас еще атакует?» – опять заорал он, бешено водя глазами по лицам офицеров. «Кто-то атакует, адмирал. Не мы же, сами по себе выпустили 100 ракет», – язвительно заметил Фаррих, начальник разведки. «Так выясни», – закричал адмирал, опускаясь в кресло. «Выясняем», – парировал тот, выводя данные на экран. «Ну вот, теперь понятно», – произнес он, поворачиваясь к Раххарису. «Конструкция кораблей, явно земной сборки, это земляне, господин адмирал. Видимо, эти тахес решили нас упредить». Фаррих подозрительно хрюкнул. «Ну и ну», – он вопросительно взглянул на сидевшего с ошарашенным видом Раххариса. «Великий Арра», – прошипел тот, поднимаясь с кресла. «Сотрите их в порошок», – процедил он через секунду. «Что вы сидите как истуканы?» В это самое время пилоты истребителей и штурмовиков только забирались в свои кабины. Атака была неожиданной, и авиация ПВО просто не была готова к ней. До последнего момента все проводили свое свободное время, кто где. В этот момент из динамиков корабля прозвучал монотонный голос КРС корабля. «Всем внимание! Корабли противника вошли в наш сектор. Всем внимание! Произведен новый ракетный залп. Время до поражения 3 минуты. Внимание! Угроза ракетного поражения. Время поражения 2 минуты. Задействовать все системы ПВО!» В бешенстве заорал Раххарис. «Уже!» – зло процедил начальник штаба. В это время по корпусу станции прокатились один за другим 2 мощных удара, пол вздрогнул и завибрировал. Кто-то из стоящих рядом упал, кто-то опрокинулся через стол. Стены глухо задрожали, противно завизжал сигнал пожарной тревоги. Кто-то зло выругался. Из находившихся рядом со станцией имперских кораблей, те из них, что получили более серьезные повреждения, в это самое время уже разваливались на части. Когда корабли Туманова вошли в систему, фаррахийцы поначалу их приняли за эскадры своего подкрепления. В авангарде Туманов выставил выкупленные им у пиратов несколько ассорианских легких крейсеров и эсминцев. Противник просто не успел подготовиться к какому-либо отпору. Вследствие этой атаки имперский флот потерял почти 30 кораблей тяжелого класса и около 100 эсминцев. Еще более сотни, включая 4 станции, получили серьезные повреждения. Пока ошарашенный от такой наглости, противник приходил в себя, Туманов со всеми своими эскадрами уже был в гиперпространстве. Оставив в подарок несколько тысяч мин на пути своего отхода, для посланной вслед погони. Все это заставило командование фаррахийской группировки внести существенные поправки в свои планы и сместить сроки нападения на Радон на 2 недели позже запланированных. Желая избежать огласки о своей излишней самоуверенности и просчетах, повлекших уничтожение десятков кораблей, Рахарис не стал извещать свою ставку главного командования и генштаб о факте нападения. Глава 18. Каргалы. Каргалы появились на божий свет на одной из 7 планет системы Карг, в созвездии Скорпиона. За миллионы лет своей эволюции одна из разновидностей местных змей под воздействием каких-то природных факторов неожиданно приобрела довольно развитый интеллект. Добавьте сюда высокие телепатические и гипнотические способности этих созданий. Плюс 2 щупальца с 3 отростками на конце в виде пальцев, которые располагались чуть ниже чудовищной головы с 2 немигающими желтыми зрачками, один взгляд которых сразу приводил все остальные формы жизни на планете в состояние полного оцепенения. И вы поймете, что такой 3-метровый взрослый каргал, имея такой набор ментальных способностей, довольно высокий интеллект и вполне развитое подобие рук, каргалы, естественно, приобрели самое доминирующее положение в экологической системе своей планеты и не имели практически никакой конкуренции. С другой стороны, отсутствие ног и фактора прямохождения существенно ограничивало развитие цивилизации каргалов, вследствие чего, за десятки тысяч лет своего развития они так и не смогли перешагнуть уровень архаичного феодального общества. Это было вызвано неспособностью использования и развития новых средств передвижения. Исходя из особенностей своего тела, каргалы не нуждались в силу своей физиологии и в ношении одежды, за исключением разве что кожаных ремней, ножен для оружия и сумок, а также различных украшений и амулетов, в силу чего их текстильная промышленность долгое время также была в отсталом состоянии. Правда, для транспортного передвижения они приручили ряд тягловых животных, а также открыли строительство и архитектуру, благодаря чему и создали свои города, которые по своей сути в то время представляли укрепленные подземные крепости в виде отдельных феодальных поместий. Для нормального существования им вполне хватало созданных животноводческих комплексов, охоты и грабежей соседних поместий. При всем этом они смогли открыть простейшую металлургию, порох и огнестрельное оружие, также биологию, медицину, картографию, химию. В том числе создали письменность, искусство, собственную философию и религию.